«Гость» на радио ВК. Здравствуйте. Это программа «Гость» на радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашу сегодняшнюю гостью, депутата Законодательного собрания Красноярского края, журналиста Елену Пензину. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Лен, я бы хотел начать эфир со слов благодарности тебе еще раз, которую ты оказала семье нашего коллеги, умершего Романа Бурлака. Огромное спасибо. Да, как-то по-человечески Романа знала, поэтому, ну, не могла в стороне остаться. Лен, прошли выборы депутатов ЗАГС Собрания, ты победила. Когда ты вступала в предвыборную гонку, у тебя было ощущение заранее победы или это было на мандраже? Ну, может быть, это покажется нескромным, но я точно знала, что победа будет за мной. Я считаю, что кампания была очень содержательной, и начала я ее достаточно рано, наверное, за полгода. Во-первых, благодаря тому, что первая была подготовка на праймерис от «Единой России», от партии, от которой я шла. И огромное количество встреч с людьми было проведено, ну, порядка, наверное, 8 тысяч человек я обошла. Это были живые встречи, живое общение, это были какие-то вопросы, которые удавалось сразу решать, это были какие-то вопросы, которые вот, ну, рассчитаны на перспективу, и сейчас будем заниматься ими. Это в том числе и ветхое жилье, это вопросы по тарифам ЖКХ, которые, например, касаются того, что жители, имеющие сегодня газовое оборудование по электричеству, платят более высокий тариф. Вот жители считают, что это несправедливо, я считаю точно так же, поэтому вот есть такие вопросы, которые за один день не решишь. Но люди поверили, и это доверие нужно отрабатывать, безусловно. Если мы будем говорить о праймерис «Единой России», Марина Добровольская после праймерис выступила с достаточно резкими заявлениями, что это все было сфабриковано, что были подвозы даже на праймерис многочисленные, и фактически обвинила тебя в нечестной борьбе. Можешь как-то прокомментировать? Ну, во-первых, если говорить про праймерис, то там подвозить людей можно было, потому что регламент, скажем так, праймерис, он предполагает, что ты приводишь на выборы своих сторонников и союзников. Это не выборы, это по большому счету борьба за своих сторонников, насколько ты их можешь привести, каким угодно способом. То есть позвонишь, попросишь прийти, либо организуешь приезд этих людей. Поэтому, мне кажется, здесь работа была чисто техническая, и кто смог ее организовать, тот, собственно говоря, одержал победу. Поэтому со сторонниками мы работали очень серьезно, начали работать месяца за два. Поэтому, как мне кажется, все разговоры о том, что что-то было нечестно, они не значат ничего, если не было никаких жалоб. А жалоб в период проведения праймерис не было ни одной. Финансовые инструменты на праймерис были задействованы каким-то образом? Мы работали исключительно со сторонниками. Я могу сказать, что на выборах мы продолжили также работать, но это просто работа с людьми. Поиск тех людей, которые в тебя верят. У этих людей есть там свои друзья, знакомые и так далее. Вот обычно на выборах такие проекты называются там типа ССА, от двери к двери там и так далее. Поэтому огромное количество людей в моем округе, ну, тем более, что 8 лет я была депутатом, и доверие было там, ну, порядка, не знаю, вот в прошлые выборы в городской совет за меня проголосовало на городском округе 3400 там человек. Для сведения могу сказать, что самый высокий результат там депутатов, которые сегодня являются депутатами городского совета, 2400. Ну, то есть почти на 1000 человек больше. Поэтому все эти люди ко мне обращались там и в то время, пока я депутатом не была. Ну, то есть кредит доверия определенный есть. И здесь не только финансы. Выборы – это не только финансовый инструмент, это в том числе и известность. А если говорить про социологию, которую мы делали периодически в течение выборов, ну, она была достаточно серьезная. Кого ты видела основными соперниками по своему округу? Честно сказать, вот прямо так сказать, чтобы были опасения, что разрыв будет минимальным, их не было. Потому что вся социология говорила о том, что наша команда выбрала правильный абсолютно курс, и соперников по крайней мере в два раза мы опережали. И это продолжалось на протяжении всего предвыборного периода. Поэтому чудес не бывает. То, что показывала социология, то и показали последующие выборы. То есть не было, скажем так, никаких сюрпризов. Но, тем не менее, два кандидата по твоему округу были сняты. Не два кандидата было снято, был снят один кандидат. Но ведь нужно понимать, что выборы – это не игра в бирюльки, там, да, и не детский сад. Когда ты занимаешься выборным процессом, ты должен очень тщательно отстраивать, в том числе и юридическую всю вот документацию. Если говорить про одного из кандидатов, то это был Иван Иванович Ребрик, представитель Красноярского алюминиевого завода, бывший депутат законодательного собрания от Ивенкии. Там некачественно были собраны подписи. И более того, вот сбор подписей – это очень ответственное мероприятие. Он очень четко регламентирован, прописан там. И, кстати, по сбору подписей есть и четкие разъяснения Верховного суда. То есть там вплоть до запятой нужно очень грамотно смотреть. И чтобы сборщики подписей указывали правильную информацию. И чтобы, собственно говоря, те люди, которые подписываются в этих подписных листах, без всяких сокращений, включая там орфографию, тоже все правильно писали. Насколько мне известно, именно вот у Ребрика по сбору подписей, там дело было не в запятых. Там было некачественное оформление подписных листов. И это превысило порог. Ну, собственно говоря, и Красноярский краевой суд почему-то не обратил на это внимание, а Верховный суд в соответствии с разъяснением Верховного суда принял решение о снятии кандидата с выборов. А по второму кандидату? По второму кандидату, это кандидат от партии «Патриоты России» Владислав Вачужанин, здесь все было гораздо серьезнее, утаил информацию о том, что он был судим. Поэтому, мне кажется, здесь тоже вот, не надо дураков искать. То есть была судимость, можно было абсолютно спокойно о ней заявить, тем более она погашенная. Да, в избирательном бюллетене была бы графа, в которой было бы написано, что человек судим, по какой статье, и это не помешало бы ему участвовать там, да, в выборном процессе. С этим кандидатом ситуация была следующая. Красноярский краевой суд принял решение, что действительно указана недостоверная информация, и это влечет за собой снятие с выборов. Но сроки были достаточно короткие, и решение не вступило в законную силу. То есть Верховный суд о снятии кандидата принял решение, краевой суд вынес решение о снятии. Вот. Но так как это решение не вступило в законную силу, то он остался в бюллетенях избирательных. Вот. После чего только спустя 3 или 4 дня после выборов Верховный суд принял аналогичное решение. Ну вот говоря о патриотах России, достаточно много было скандалов во время предвыборной кампании. Это недопущение Анатолия Петровича Быкова, это и снятие госпожи Бибиковой по Дивногорскому округу. Ну, ее же восстановили потом, да, потом опять сняли. Я, честно говоря, не очень следила за этой ситуацией, а вопрос в чем? Почему вот именно с этой партией вот именно столько скандалов? Ну, потому что, мне кажется, во-первых, нужно достаточно тщательно подходить к выбору кандидатов, а они с очень странной, многие из них с очень странной репутацией. Это первое. Второе. Если на сегодняшний день говорить об итоге, да, то, на мой взгляд, тот результат, который они показали, он очень закономерный. У меня достаточно большой опыт в выборных кампаниях, как своих кампаний, так и чужих, так ведения чужих кампаний. Я могу сказать, что в целом они избрали просто неправильную, скажем так, повестку. У них федеральная повестка и повестка региональная, они с друг с другом не пересекались. И Если раньше они позиционировали себя как партия патриотов и людей, которые проживают в Красноярском крае, то Геннадий Семигин, который вот баллотировался в федеральные органы власти, он к Красноярску не имеет никакого отношения. И в этом смысле, мне кажется, патриоты просто не смогли донести до избирателя, ну вот, собственно говоря, кто эти люди и чего они хотят. Фактор достаточно большой, что Быкова не было вот на этих выборах. Он тоже в минусом сыграл. Но с другой стороны стало понятно, по всей стране ведь патриоты набирают просто ну, минимальное количество баллов, они не проходят вот этот барьер выборный. И, в принципе, вот этот результат, он закономерен, потому что все держалось на одном человеке. Без этого человека, ну, стало понятно, что вот зачастую собрание достаточно странных, никому неизвестных людей, которые внятно не могут объяснить, зачем они идут и что они планируют делать, он приводит вот к такому результату. Но, тем не менее, это в какой-то мере стало сенсацией, да, потому что была яркая достаточно победа на выборах горсовета, прошло ну, не так много времени, и такое фактически сокрушительное поражение. Но за эти три года, вот все эти три года в городском совете нужно было работать, а не лоббировать собственные интересы. Поэтому вот огромное количество людей, которые пришли за помощью в надежде на то, что выбранные люди будут как-то, выбранные депутаты будут как-то работать, они не оправдались. И, прошу прощения, я могу сказать, что даже по Советскому району вот ко мне приходили люди, которые себя позиционировали как сторонники этой партии. И при этом у них было очень много претензий и обид, потому что они не получили должной помощи, на которую рассчитывали. И уже в эти выборы они делали свой выбор осознанно. То есть они говорили о чем? Мы пришли, помощи мы не получили, зачем мы второй раз будем наступать на эти же грабли? И когда достаточно внятной повестки нету кандидата, и кандидат не понимает, чем он будет заниматься дальше, и не может ответить ни на один вопрос, который задают избиратели, как за такого человека голосовать, возникает вопрос. Хотя нужно отметить, что достаточно большое количество людей в качестве сторонников эта партия имеет, несмотря даже да, вот на такой вот, ну, негативный политический опыт. То есть это проблема скорее кадрового голода или все-таки это проблема развития самой партии? Мне кажется, и то, и другое. Вот это совокупность разных факторов, в том числе сюда бы я отнесла и невозможность лидеру этой партии участвовать в выборах. Здесь все в совокупности сыграло. Как ты считаешь, вообще недопущение Анатолия Петровича – это формальный несколько признак или это вот все, вот закон есть закон? Ну, вот политика государства, она на чем основана? Во-первых, не допускать в органы власти людей, сидевших, либо делать так, чтобы отсидевший человек заявлял после того, как там пройдет да, определенный срок, чтобы он заявлял о том, что значит, вот у него были проблемы с законом. Ну, Анатолий Петрович сам рассказывает о том, что этот закон делался под него, ну, делайте выводы сами. Если говорить еще о недопущенных кандидатах, была снята партия «Роста» тоже из-за проблем с подписными списками. И одной из сенсаций стало то, что когда господин Бадюков принес в избирком документы, то, по-моему, там больше 60% подписей оказались недействительным и достаточно по формальным признакам, то есть там где-то, как ты говорил, точка не там стояла, да, где-то вот сокращение было не так введено, там где-то выведено за поля. Вот насколько все-таки это такие жесткие требования, они имеют право на жизнь? Фактически люди подписались, но... Я думаю, они имеют право на жизнь. Вот, с одной стороны, политика государства заключается в том, чтобы все-таки кандидаты были по большей части ну, принадлежащие к той или иной партии. Вот можно долго обсуждать ситуацию, там, правильно это или неправильно, но, тем не менее, выборное законодательство очень жесткое. Его нужно соблюдать. Ну, вот сейчас мы имеем, например, ситуацию достаточно странную, да, когда депутаты городского совета не выполнили требования закона, и при этом они не считают, что они там что-то нарушили. Но если мы говорим о том, что депутат должен в первую очередь в том числе соблюдать закон, ну, наймите качественных юристов. Сегодня в Красноярске нет, на мой взгляд, людей, которые были бы способны в достаточно короткий промежуток времени собрать качественные подписи. Я знаю эту ситуацию, потому что в 2005 году я собирала подписи, я лично отсматривала каждый лист, который есть. Потому что есть требования, их нужно соблюдать. Если ты их не соблюдаешь, а потом пеняешь на то, что тебя по формальным признакам отстранили, но это вопрос опять к тебе, а не к законодательству. Исполняя закон, нет проблем. Говоря о кандидатах, наверное, самой большой сенсацией стала победа Ильи Зайцева, который выдвигался именно как самовыдвиженец. Мне кажется, нет здесь сенсации никакой. Почему? Ну, потому что вот если вообще говорить о выборах, то Илья Зайцев достаточно, ну вот конкретно, да, по этой ситуации, достаточно известная личность в Красноярске. Длительное время человек, который ведет новости, какие-то спецпроекты, которые нацелены и направлены на ту же помощь людям. А ведь к журналистам зачастую идут люди, которые отчаялись уже получить помощь там, где они ее получить должны. Илья себя зарекомендовал как вот борец такой. И свою кампанию он не метался там, да, не хватался за одно и за другое, не перепрыгивал из образа в образ. И он очень четко вот эту линию свою вел. Он не боялся встреч с людьми, он не боялся отвечать на вопросы, что, в принципе, и сыграло вот в итоге на этот результат. Поэтому я сенсации здесь никакой не вижу. Гораздо проще выборы выиграть человеку, который имеет уже какой-то уровень известности, нежели человеку с минимальным уровнем известности. Все просто. Ну вот вообще, на твой взгляд, присутствие людей там в Государственной Думе, в ЗАГС-собраниях, которые не имеют юридического там или экономического образования, ну вот пример, как в Госдуму сейчас избралась актриса, к сожалению, забыл фамилию, сериала «Воронины», да, то есть... Не смотрю сериалы, да, вот... Но тем не менее, которая мотивировала свое появление в Думе тем, что я молодая, красивая женщина, почему мне здесь не побывать? Ну, она конвертировала свою известность, да, такие случаи тоже известны, но дай бог, чтобы она была качественным депутатом. Потом, вот, я на самом деле, как и ты, считаю, что все-таки нужно иметь либо экономическое, либо юридическое образование, чтобы хотя бы понимать, как и что делать. Вот приведу последний пример. Депутаты городского совета здесь согласовывали... Совет директоров исторического акционерного общества «Исторический квартал». Мне кажется, они просто запутались в голосовании. Когда они проголосовали против поправки, и по логике вещей должны были согласовать потом там, да, весь совет директоров, ну, раз они голосовали против поправки. Это просто логика принятия решений. Но мне кажется, они запутались и проголосовали против проекта решения в целом. Насколько важно здесь юридическое образование? Ну, спорный, да, вопрос. Ну, хотя бы логика какая-то должна присутствовать. И, как мне кажется, придя вот на эту работу, нужно просто как-то повышать свой, там, ну, свои юридические знания. Не знаешь, есть целое правовое управление в законодательном собрании, в городском совете. Приди и начни задавать вопросы. Вот с одной стороны спецобразование нужно, с другой стороны больше, наверное, нужно желание работать. Если ты хочешь работать и хочешь разбираться во всем, ты в любом возрасте будешь учиться и потом добиваться результата. А если вот депутатство это просто, ну вот как ты говоришь, я там молодая и красивая и хочу там сидеть, ну, в итоге твой результат работы потом сыграет с тобой злую шутку. Если ты абсолютно бесполезен в качестве как бы там депутата, ну, за тебя потом просто-напросто не проголосуют. Но, тем не менее, даже на уровне той же Госдумы есть примеры, когда депутаты уже там на второй или на третий срок идут, и они не внесли ни один законопроект, например. Там, я не знаю, как идет обращение с гражданами, но подозреваю, что тоже, ну, вряд ли. Смотри, вот сложно достаточно комментировать абстрактные вещи, как бы, да, Есть, например, депутаты, которые, может быть, и не внесли ни одного законопроекта, но при этом они очень качественно работали с избирателями. И поэтому, ну, вот они могут добиваться своего результата. Есть обратная ситуация, когда и законопроекты не вносили, и с людьми не работали, но при этом качество там, да, пиар-служба работала, и человека везде видно было, он светился по телевизору, его просто знают. Поэтому отчасти положительный результат на выборах очень часто дает вот именно степень известности человека. Если он известен, и эта известность положительная, а не отрицательная, то вполне вероятно, что он дальше там станет снова депутатом. Вот, хотя я, общаясь там с людьми, очень часто говорю им, что выбор всегда нужно делать очень, очень цинично. Там, да? Нужно просто, не знаю, в интернете сейчас все есть. Есть изучить всю информацию, посмотреть, насколько полезен тебе этот человек будет. Если ты считаешь, что не полезен, ну, то есть не надо вот включать там сердце и голосовать сердцем. Нужно включать голову и голосовать очень разумно. На твой взгляд, в Красноярске у кого была самая яркая выборная кампания? Ну, если мы сейчас вспомним про там родину, да, родина Горностаев. Красноярск, родина Горностаев. Ну, безусловно, это такие вещи, которые позволили Горностаеву просто в разы увеличить известность. Но известность это такая, конвертировать ее в победу, например, да, он не смог. А там Сан Саныч Глесков, например, там, да, есть собака или кот, выбирая ЛДПР. Или нежно. Да, да, или там надежно. Но нужно понимать, что у Глескова есть послужной список очень серьезный и внушительный. Поэтому он совместил свои дела и как бы вот эту эпатажность, она сработала на него. Потому что, мне кажется, вот результат ЛДПР как раз был очень закономерным, потому что работала команда, и она очень качественно работала. Я говорю, что вот на выборах нельзя ориентироваться только на какой-то из один, ну, вот один там признак, да, работает все в совокупности. Если у тебя качественная команда, если у тебя качественно выстроенная кампания, она позитивная, ты там, ну, не вступаешь ни в какие скандалы, ты, люди понимают, что ты пришел работать, они будут за тебя голосовать. А если все построено на одном эпатаже, и непонятно, что дальше ты будешь делать. Ну, да, тебя знать будут. Ну, вот Горностаева запомнят как родину Горностаев. Но, тем не менее, если кандидат, да, в депутат, вот я просто с точки зрения этичности, его предвыборная кампания смеются в том же Камеди-клабе, смеются в том же Вечернем Урганте. Насколько вот эта вот эпатажность совместима со званием депутата? Ну, почему нет? Ну, почему нет? Это же, ну, как бы повышает известность. Повышает. Мы же прекрасно понимаем, что вообще любой скандал в итоге там, да, на руку через некоторое время играет, потому что суть скандала все забыли, а фамилии запомнили. Да, все хорошо в пиаре, кроме некролога. Абсолютно точно, поэтому самое главное, вот, ну, как мне кажется, если ты выбираешь ту или иную стратегию, ее придерживаться и ни о чем не жалеть, то есть брать ответственность на себя, ну, тогда ты будешь ровно двигаться в нужном тебе направлении. Если ты начинаешь в рамках выбранной стратегии вдруг метаться куда-то, ну, тогда ты абсолютно точно проиграешь. Каждый для себя выбирает вот, ну, ту ипостась, которая ему близка. Вот я абсолютно точно бы таких вещей не делала, потому что, как мне кажется, ну, это выбивается просто из моего образа. Вот. Ну, крайне странно, наверное, было бы там, ну, для меня такие выпускать ролики там, да, или еще что-то подобное делать. Слоганы. Да. Есть люди, на которых это ложится. Ну, почему нет? Если вообще говорить о выборах в целом, оппозиционные партии, крайне левые, да, там та же Родина, там партия Роста, они возлагали на эти выборы очень большие надежды. И проигрыш их был, ну, сокрушительный, там, набирать по 2%, да, по-моему, 3-процентный барьер, по-моему, даже никто не преодолел. Вот чем можно объяснить вот этот вот яркий провал, хотя кампании были, ну, достаточно агрессивными. Ну вот они и пострадали за своей агрессией. Кампания должна быть содержательной, Когда она просто агрессивная и простая критика власти, вот они, скажем так, попали в эту ловушку, потому что много лет различные оппозиционные партии ругают, но вот кроме вот этой болтовни дальше ничего не происходит. И люди, в общем-то, задают сейчас очень логичный вопрос. Окей, ну, вы здесь критикуете, а что конкретно вы предлагаете? А по итогу получается, что внятных каких-то мыслей о том, как изменить ситуацию, никого нет. Ну и смысл от этой критики. Вот я предпочитаю просто, ну, не критиковать, а брать какое-то отдельное направление в работе и просто им заниматься. И когда ты показываешь в нем результат, твои дела говорят сами за себя. Поэтому смысла в этой критике не вижу, не хочу на это просто тратить даже свое время. Ну, потому что жизнь, она очень короткая, за это время нужно много чего успеть. Поэтому заниматься, ну, вот этим критиканством, оно вот в итоге и показало этот результат. Люди устали от этой критики, люди говорят о том, что хватит болтать. Ну вот, уже займитесь делом. Если бы оппозиция объединилась и двинула бы несколько кандидатов единым фронтом, у нее были шансы пройти? Потому что так они набрали 14% совокупно. Я думаю, нет, потому что опыт объединения у нас уже был на мэрских выборах в городской, вернее, на мэрские выборы. Объединилось несколько партий, но это привело просто к сокрушительному результату для этих партий. Вот до тех пор, пока не будет внятных и понятных шагов от оппозиции, что и как сделать, это вот все будет вот в таком виде. Но, тем не менее, у нас оппозиция объединилась после выборов, провела митинг, я не знаю, была на нем или нет. На мой взгляд, там было несколько тысяч человек, ну, в районе двух, наверное, 2,5. Выступили единым знаменем, обвинив местный избирком в многочисленных нарушениях. Ну, вот я хочу сказать, что если ты видишь нарушение, ты должен написать жалобу в момент этого нарушения. А на сегодняшний день сколько-нибудь внятных жалоб не было. Поэтому все разговоры, потом демонстрация всех этих видеозаписей, которые якобы там имели место, их нужно, необходимо было моментально, ну вот, доводить как бы до логического конца. Я вам могу сказать, что мы, например, поймали скупку голосов там патриотов. Так мы заявление написали об этом. Какая была реакция? Реакция, полиция приехала моментально, человека задержали, у человека были списки в машине, все это было изъято. Дальше я думаю, что здесь будет административка, потому что, конечно, вот прямо доказать там на 100%, да, что вот это была покупка голосов, ну, фактически там, не знаю, ну, очень тяжело. Ну, то есть мы вот человека прямо на месте поймали со списками, с расписанными там деньгами и так далее. Ну, вот это предмет изучения полиции, пусть они этим занимаются. Заявление написано, это было в день выборов. Заявления от оппозиционных партий, например, у меня на избирательных участках не было. А было огромное количество наблюдателей. И наших наблюдателей было, и наблюдателей там от других партий. Наблюдатели выставляли кандидаты. Поэтому, вот, на мой взгляд, если ты считаешь, что твои права нарушены, ты в этот же момент должен об этом заявить. Если ты об этом не заявляешь, то потом кричать уже после проведения выборов о том, что все пропало, все там нарушено, ну, это бессмысленно, это опять болтовня. Ну, махание кулаками после драки, образно говоря. Как ты считаешь, возможно ли в будущем такой инструмент, как провокация, когда, например, засылается человек, который там голосует, вроде как скупает голоса, не знаю, там, за партию Васи Петрова, потом люди от этой же партии говорят о том, что вот человек скупает голоса там. Так, а вполне возможно, ну, если посмотреть, например, Facebook Владимира Владимировича Владимирова, вот он у меня на участке делал ровно вот эти вещи. То есть он брал своего человека. Видеозапись о чем говорит? Что там какой-то паспорт они показывали, по которому невозможно было определить, где человек проживает. Ну, и якобы там рассказывали о нарушениях. Прервем сейчас буквально на несколько секунд. Обязательно вернемся и поговорим еще раз о выборах, потому что много интересного. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». Наш сегодняшний гость – депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. Елена, если вот еще говорить о результатах выборов. По Красноярскому краю достаточно низкие результаты показали и коммунисты, и партия «Справедливая Россия». С одной стороны, это можно объяснить тем, что они потеряли лидеров в прошлом году. Это и господин Зоя. Да, это так. Да. Угу. Но, тем не менее, фактически никакой рекламной кампании они не вели. Результат закономерен. Чем ты вообще вот объяснишь? Я считаю, что результат абсолютно закономерен, и эти причины вот ты уже обозначил. А с одной стороны, действительно, ни у справедливороссов, ни у коммунистов не было вот этой какой-то яркой кампании, да, содержательной. А поэтому, вот, как мне кажется, эти выборы как раз отличались тем, что депутаты-одномандатники по большому счету содержательной кампании вели. ЛДПР, наверное, отличается тем, что она вела кампанию как одномандатников, так и в целом партии. При этом огромное количество литературы было там ее распространено по Красноярску. «Единая Россия» занимала тоже такую же позицию, и у одномандатников были яркие кампании. И в целом партия тоже вот позиционировала себя и какие-то яркие такие вещи делала. Вот. А все остальные просто заняли вот эту вот популистскую нотку и пытались исключительно критиковать власть, ничего не привнося там, да, в то, что, собственно говоря, содержательного потом либо партия, либо кандидаты от этой партии будут делать. Поэтому результат в этом смысле очень закономерен. Но по своему округу могу сказать, что представители, например, коммунистов в моем округе, кроме как баннерной рекламы, ничем не занимались. Я не видела ни одной встречи с избирателями. Ровно то же самое было и со «Справедливой Россией». Но только даже баннеров практически не практически, а не было даже баннеров. Было немного плакатной рекламы, но это просто единицы какие-то были. И не было ни одной встречи с избирателями. Как кандидат хочет выиграть кампанию, если он боится избирателя? Ну, это смешно просто. Поэтому практически не было встреч коммунистов, совсем не было встреч справедливороссов, а встречи проводили патриоты. Вот они действительно были. Но, мне кажется, вот весь этот эпатаж там со старинными машинами и флагами, он уже очень приелся. Ну, то есть они сели на своего излюбленного конька, который вот они испробовали там 3 года назад, ну и вот решили, что точно так же они с этими флагами прокатятся там в ЗАГС собрания. Но вот еще, наверное, особенность разных кампаний. К муниципальным депутатам люди предъявляют несколько меньше требований. А к депутатам законодательного собрания они предъявляют очень конкретные требования, которые касаются в том числе и образования. То есть избиратель уже смотрит, какое образование у кандидата, потому что понимает, что здесь в том числе законы. А к депутатам федерального уровня относятся еще более серьезнее. И ориентироваться все-таки пытаются на тех людей, которых знают. Ну вот в целом, если говорить о «Справедливой России». Но вот, на мой взгляд, что их присутствие именно в Государственной Думе – это победа. Почему? Потому что перед стартом у них рейтинг был в районе там, 2-3%, в итоге они набрали 8%. Вот, в целом по России можешь как-то оценить? Честно говоря, не знаю, как оценить, потому что по России не следила. У меня была достаточно, ну, сложная выборная кампания, огромная территория, поэтому некогда просто было этим заниматься. Вот. А сейчас, по большому счету, мне это не интересно, потому что, ну, опять же, работы очень много. Не знаю даже, что тебе ответить. Хорошо, давай тогда немножечко по краю. Во время выборной кампании я как журналист работал в Иркутске, то есть я освещал там ход выборов. И я увидел, что там именно коммунисты, они достаточно жесткой схватки были с «Единой Россией», там разные технологии применяли. Ну, коммунистов там всегда, на самом деле, я тоже некоторое время там работала, на выборах в том числе. А коммунисты там всегда были достаточно сильны, и у них вот позиции такие. То «Единая Россия» побеждает немножко коммунистов, то коммунисты хорошо... Там сейчас губернатор из КПРФ. Да, губернатор КПРФ там... Но вопросов, насколько я понимаю, много теперь к нему, потому что странно он себя ведет, насколько я знаю. Ну, там не совсем ситуация, могу за эфиром рассказать. Тем не менее, пассивность местного отделения КПРФ чем вызвана? Мои ощущения личные. Во-первых, очень многие из этой партии кандидатов, они много лет находятся во власти. И, как мне кажется, от земли немножко оторвались. Это первый, вот такая, да, оценка. Второе, там достаточно у кандидатов низкий уровень, скажем так, образовательный. Это не говорит о том, что у них там, ну, отсутствует университетское образование. У них отсутствует желание самообразовываться. И мое, например, общение с несколькими представителями коммунистов вот привели меня просто в глубочайший шок. Потому что действующие депутаты не разбираются в своей компетенции. Вот они просто не понимают, что они должны там делать. Это депутаты с огромным стажем работы. Поэтому реально я не понимаю, как они работают. Оппозиция у нас объединилась на митинге, и тем не менее выбирают спикера законодательного собрания. Господин Ус единогласно получает все 52 голоса, неважно, оппозиция, не оппозиция. Что за феномен? А это вот к вопросу о том, что последовательность там, да, в принятии решения. Вот вы оппозиционные партии, вы заявляете митинг протеста против выборов, там, да, вы говорите о том, что они проведены нечестно. В логике своих действий вы должны голосовать против кандидатуры спикера. Более того, вы попытаться выдвинуть своего, как это сделал тот же КПРФ. Объединиться там, да, и выставить эту кандидатуру. Обозначить позицию. Конечно. Поэтому, как мне кажется, все эти митинги, они и надуманы. Ну, вот, не знаю, с какой-то с точки зрения, может быть, отчет для спонсоров, показать, что вот мы тут не зря деньги там, да, проедали. Вот у нас тут митинги, вот мы тут сейчас всем покажем. Но, мне кажется, любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, если в период выборов не было жалоб, ну, значит, простите меня, ваша юридическая служба, ваши наблюдатели работали некачественно. Если вы действительно считаете, что выборы были нечестными, и вы выступаете против партии власти, не голосуйте за представителя от партии власти. При этом в законодательном собрании ведь и кандидатура вице-спикера прошла практически единогласно, и кандидатуры на должности председателей и заместителей председателей комитетов тоже прошли практически единогласно. Поэтому вопросы у меня к качеству вашей оппозиционной направленности. То есть, ну, либо вы не понимаете, что вы делаете, либо, по большому счету, стратегию эту вы опять не прорабатывали, ну, и это опять говорит о вашей некачественности как оппозиции. Допускаешь вариант, что люди использовали те или иные партии просто, чтобы сесть в Думу, там, в ЗАГС собрание и лоббировать свои интересы дальше? Мне кажется, это всегда и на каждых выборах так бывает. Ну, например, вот в прошлом созыве в Госдуме у нас тут был такой представитель по фамилии Бирулава от коммунистов. Человек, который вообще просто ни разу не приезжал в край. И, честно говоря, даже я, в общем-то, не новичок в политике, его не опознаю, если где-нибудь увижу. Потому что я его ни разу не видела в своей жизни. Миллионер. Зачем он пошел на выборы от Красноярского края? Ну, понятно, не для того, чтобы защищать интересы красноярцев. Поэтому, ну, вот это еще отсылка к вопросу о том, как голосовать и за кого голосовать там, да, тщательно надо изучать биографию, смотреть, насколько полезен или не полезен будет человек. Ну и опять качественность оппозиции, вот она тут показала себя во всей красе. Заявляя одно, люди голосуют абсолютно по-другому. Дмитрий Анатольевич Медведев, как лидер партии «Единая Россия», говорил о том, что будет достаточно активная чистка рядов. Тем не менее, как ты считаешь, партии власти могли пройти люди, которые то же самое будут лоббировать свои интересы, и чем еще вызвано достаточно малое все-таки обновление именно на уровне Государственной Думы? Ну, на самом деле, мне кажется, чистка уже потихоньку происходит, этот вот внутренний отбор там, например, да, фильтр вот этот так называемый, да, праймерис. Ну, например, один из соучредителей там «Златоулочки» не выиграл праймерис, хотя пытался там туда пойти, и я на самом деле сейчас буду ставить вопрос об исключении его из политсовета. Потому что я считаю, что человек, к деятельности которого есть огромное количество нареканий со стороны людей, вступивших в это долевое, в очень странное, которое, которому не видно конца и края, там, да, строится там что-то, не строится, ну вот нужно брать и просто исключать из органов вот партийные власти, скажем так. Вот. Ну, мне кажется, процесс вот этот обновления, он болезненный, и постепенно он, наверное, запустится там, да, и будет осуществлен. Потом вот была же такая очень яркая кампания там Навального по поводу там партии жуликов и воров, это вот так вот прям приклеилось. И если анализировать на самом деле количество, скажем так, людей не очень добросовестных в разных партиях, то процент этот будет как бы как раз в пользу «Единой России». Потому что в других партиях, ну, гораздо больше одиозных очень личностей с достаточно там, ну, странной репутационной историей жизненной, в том числе и судимостями. И причем судимостями там, ну, не какими-то там простенькими, там, да, и мошенничество очень серьезное. Экономические преступления. Экономические преступления с большим количеством нулей там и так далее. А вот, поэтому я бы, наверное, ну, говорила, все равно как человек такой, да, достаточно резкий, я бы говорила вот о какой-то там политической, что ли, дисциплине. Есть факты, человек нарушил закон, нужно ставить вопрос об исключении его из партии. Мне кажется, сейчас еще как-то все-таки дают какое-то время, чтобы там человек сам подумал и ушел. Ну вот с Чужаниным, например, же было ровно то же самое. Ну, то есть вот человек ушел, пришел там к патриотам, сейчас, насколько я знаю, пытается попасть и к коммунистам, и в ЛДПР, но репутационно уже вот настолько все замарано, что вряд ли его там куда-то возьмут. Но вспомните Суртаева, да, вот эту беготню от армии, а сначала он был у патриотов, на этих выборах пошел в «Справедливую Россию», я думаю, что «Справедливая Россия» теперь от него тоже избавится. Вот куда он пойдет дальше, непонятно. Кстати, он вернул... Кочующие такие... Он забрал заявление в итоге об отзыве себя с горсовета или нет? А там, насколько я знаю, заявление не рассмотрели. Это, как мне кажется, предмет обращения в прокуратуру. Потому что есть абсолютно четкие разъяснения по поводу подобных заявлений. То есть, если депутат изъявил желание покинуть свой пост, то обратной дороги нет, его обязаны были рассмотреть по существу, удовлетворить его просьбу. Ну, то есть обратного хода просто нет. Я думаю, что прокуратуре, ну, вот стоит этим заняться очень серьезно. И, кстати, сообщение об этом сейчас в прямом эфире, оно тоже является поводом для подключения прокурорской проверки. Очень много слухов и до выборов, и особенно после выборов о скорой отставке нашего губернатора и о скором отставке Сергея Александровича Пономаренко, в том числе это связано и с выборами, и в том, что краевая власть потеряла контроль над районами, распущен Манский райсовет, распускается Абанский райсовет, большие проблемы есть в Канске, в Большом Уртинском. Можно как-то прокомментировал вот эти слухи? Я слухи не любительница комментировать. Как бы будет день и будет пища. А если говорить о выборах в законодательное собрание края, то работа проведена серьезная, и контрольный, скажем так, пакет акций все-таки у партии власти сегодня. Поэтому если говорить про результат, то он вот качественный. Если говорить об отдельных районах, вот я не привыкла комментировать вещи, которые близко меня не касались, и я в них не разбиралась. Я не знаю, в чем там причина там роспуска, например, этих райсоветов, либо это какие-то там политические противоречия, либо это какие-то экономические там, да, моменты. Если по Манску, то это политический момент, там просто не смогли договориться о позиции партии власти, райсовет был парализован. По АБА, ну, там все проще было. Большая часть депутатов не подали. Ты вот больше меня об этом знаешь, поэтому... Да, они просто не подали декларации налоговой. И у меня возникает вопрос, а вообще вот эти вот муниципальные райсоветы, насколько они нужны? Ведь они же проводят какие-то решения в полном согласии, в основной своей массе, с главой, живут какой-то своей жизнью. И у них нет рычагов влияния на помощь простым жителям. Мне кажется, если депутат намерен помогать, неважно, есть у него рычаги или нет этих рычагов, он будет понимать, как это делать. Вот по аналогии всегда могу привести в пример деятельных председателей советов домов. Если председатель разбирается в вопросе, знает свои полномочия и очень четко понимает, как помочь человеку, неважно, в районном совете он сидит, в городском совете или в законодательном собрании, он будет это делать качественно. Если человек не знает, как, чем помочь, куда пойти, то он будет находиться в любом кресле, никогда не ударит палец о палец. Поэтому по закону у определенного количества жителей должен быть свой представитель вот в этих органах там, да, власти, и они должны быть. Вопрос в том, что люди не подали вовремя декларации. Может быть, даже это не вопрос к депутатам, а скорее вопрос к качеству там, да, специалистов, которые находятся на местах. Просто нужно анализировать, ну, может быть, менять людей. Потому что от качества там, ну, вот, юридической помощи, ну, вот, собственно говоря, и дальше все пляшет отсюда. Поэтому вот когда депутаты горсовета не подали декларацию, там, да, тоже было понятно, что, в общем-то, ну, юруправление могло бы и помочь им это сделать, чтобы не было проблем ни у кого, потому что сроки нарушать все-таки нельзя. Насколько справедлива списочная система голосования, вот голосование по спискам? Ведь туда попадают люди, да, вот возьмем нашу первую тройку, это Толоконский, Усак, Булатов. Ну, сразу было ясно, что люди депутатами не станут, а голосовали, тем не менее, именно за них. Или, например, когда от Иркутской области в Госдуму избирается уважаемый очень, ну, Иосиф Давыдович Кобзон, но понятно, что проблемами Иркутской области он заниматься не будет. Вот настолько это справедливо. Ну, на сегодняшний день пока ситуация как бы там не урегулирована, да, а даже когда она и урегулирована, ну вот по патриотам посмотрите, Анатолий Петрович не избирался, но тем не менее везде была написана команда Быкова. Справедливо это или нет? Наверное, нет. Наверное, нет. Но тем не менее, как бы использовали патриоты этот лозунг? Использовали. Насколько им это помогло? Ну, выборы показали, что не очень. Я думаю, что тройка, о которой вы говорите, или как оппозиция любит ее называть, там, паровозы, например, да, но, во-первых, люди находятся в составе политсовета, там, органа «Единой России», да, это политическая партия. А во-вторых, эти люди, каждый на своем месте возглавляет, как бы, определенное направление в работе ключевое. Понятно, что эти люди хотели бы формировать ту команду, с которой им было бы комфортно работать. Поэтому с точки зрения справедливости это справедливо. С точки зрения как бы закона это тоже ничему не противоречит. Вот когда это будет противоречить закону, например, ну тогда это будет незаконно, но опять же там ну, справедливо или несправедливо. Поэтому оперировать понятиями справедливости очень сложно. Сегодня там у каждой партии была задача как можно больше провести своих представителей в органы власти. И понятно, что каждая партия использовала все ресурсы, которые были в ее там распоряжении. Кто-то ими качественно воспользовался, кто-то некачественно. Но пока законодательство такое, что оно, например, там не позволяет использовать лица, там, да, но высказывания из фамилии, пожалуйста. Поэтому все этим воспользовались. Все, у кого были какие-то громкие имена, все их использовали. Если мы говорим об абсолютных цифрах, то явка по краю все-таки снизилась. И получается, что если мы берем все голоса, то большинство заксобрания проголосовало 16% населения края. И можно ли говорить в этом случае о победе «Единой России»? То же самое, кстати, и на Госдуме, там только цифры другие, 18%. Ну, среди пришедших это же очевидная победа, там, да, если говорить вот таким тоже юридическим языком. С другой стороны, вы знаете, один очень мудрый человек, зовут его Патрис Жилар, он сенатор от сенатор Франции. В свое время он принимал участие в написании Конституции России и считает себя отцом Конституции Казахстана. Так вот, он всегда говорил, общество, в котором невысокий процент людей приходит на выборы, общество, которое живет, ну, более-менее стабильно и нормально. Как только в обществе начинается всплеск интереса к выборам, значит, в обществе что-то происходит негативное. Поэтому я доверяю этому человеку, потому что человек очень мудрый, в политике просто, ну, огромное количество лет, и действительно опыт показывает, что там, где происходят какие-то очень серьезные проблемы, люди становятся политически активными. Конечно, каждому из там кандидатов в депутаты хотелось бы, чтобы больше людей за него проголосовало. Вроде бы как это о легитимности говорит, но если люди в выборах не заинтересованы, ну и дай бог, чтобы их эта политика не интересовала. Будет хуже, когда начнутся вот эти всплески негативных всяких выступлений. Это будет как раз говорить о том, что население доходит до ручки, и ситуация очень критическая в обществе. Поэтому я бы так вот это не воспринимала, что это нехорошо. Одной сенсацией выборов стало второе место ЛДПР как раз и на выборах в Думу, и на выборах по краю, потому что везде результаты были абсолютно одинаковыми, за исключением вот округа Александра Глескова. Первое место «Единая Россия», второе место ЛДПР в Калининградской области, которая никогда не славилась успехами либерал-демократов, то же самое второе место. Это картина везде абсолютно. При этом ЛДПР фактически, на мой взгляд, не вело все-таки избирательную кампанию ни баннерной, ни по ТВ там, и так далее. В чем секрет? Смотри, это неправда абсолютно. ЛДПР просто, на мой взгляд, завалило избирателей. Ну вот мы как политтехнологи называем это макулатурой. Порядка 2 миллионов экземпляров АПМа пришло в Красноярск. На 3-миллионный как бы край. Мне кажется, это просто это какое-то запредельное количество литературы. А вот это во-первых. Во-вторых, как мне кажется, везде, где ЛДПР заняла второе место, была очень качественная командная игра. Вот насчет командной игры. Я знаю случай, что депутаты от ЛДПР работали в штабах «Единой России». Как это можно объяснить? Депутаты от ЛДПР. Районы депутаты от ЛДПР работал в штабе Егора Васильева. Это Курагинский округ. Ну, видимо, Егор Васильев смог убедить этого человека поработать на него, потом за деньги. А работа, ну, наверное, в Курагинском районе, где все-таки с зарплатами не очень хорошо. Ну, человек, это не местный курагинский депутат. Не местный? Ну, не знаю, вот, Данил, ты мне задаешь постоянно такие вопросы, о которых я не знаю, и не знаю, как их комментировать. Ну, каждый человек для себя принимает решение, может он работать на там, находясь в одной партии, на другую партию. На мой взгляд, это четкое нарушение партийной дисциплины, и я думаю, что Владимир Вольфович Жириновский очень быстрый на расправу, наверное, рассмотрит как бы ситуацию и исключит этого человека из ЛДПР. Но вот еще раз говорю, что, на мой взгляд, ЛДПР провели очень качественную кампанию. Было огромное количество литературы, была хорошая командная игра. И вот, кстати, они очень серьезно подошли к выбору кандидатов. Судимые все просто отселись. Я знаю несколько примеров людей, которые пытались пойти кандидатами от ЛДПР в Красноярском крае, но Москва их просто зарубила. Лен, к сожалению, наше время подходит к концу. Очень много тем осталось нераскрытыми. Я бы хотел пожелать тебе и вообще всему Заксобранию провести как можно больше плодотворной работы на благо избирателей, чтобы все наказы были выполнены, чтобы жизнь в крае наконец-то улучшилась, стала достойной. Спасибо большое за то, что уделил бы внимание. Будем стараться, спасибо. Это была рубрика «Гость на радио ОВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. Гость на радио ОВК.